Учение свет. К институту мы приехали задолго до заката, так как ехали одни без каравана. Этот филиал института представлял из себя комплекс бывших пусковых шахт стратегического ядерного оружия с полноценным противоядерным бункером для командования и личного состава. Куда делись ракеты и были ли они вообще, историю умалчивают. Его уже обнаружили таким. Шахты же перестроили в полноценное помещение, в которых велась какая-то деятельность. Надземный комплекс был совсем небольшой. Несколько трехэтажных зданий, парковка и небольшая придомовая территория. Обнесено все было высоким и толстым бетонным забором с пулеметными гнездами. Метров за 500 до институтского штаба башня запросил по рации по открытому каналу начальника охраны и идентифицировал себя по паролю. Наш автомобиль пустили за толстые металлические гермодвери. Встретил нас крепкий коренастый мужчина лет 35, который представился Евгением Геннадьевичем, директором филиала института. Одет он был просто, в джинсы, клетчатую рубашку и джинсовую жилетку. Также он носил очки в тонкой золотистой оправе, но скорее всего по привычке, нежели по необходимости. «Олег Яковлевич! Олег Яковлевич! Я вас категорически приветствую!» По-дружески поприветствовал директор башню. «Добрый вечер, Евгений Геннадьевич!» Скривившись, ответил башня. «Я так давно не слышал это имя, что даже стал забывать, как меня звали там. Ой, бросьте, не могу я вас назвать этими вашими кличками, собач, новыми именами», — осекшись, ответил мужчина. «Суеверие оставьте вон там, за забором. Мы, люди науки, не верим во всю эту ересь с крещением и так далее. Улей подчиняется физическим законам. Да, многие нам еще неведомы, но мы исследуем и объясняем, таково наше предназначение», — улыбнувшись, ответил директор. «Как знаете», — также улыбнувшись, ответил башня. «Ну-с, каким туманом перезагрузки вас к нам занесло?» — спросил Евгений Геннадьевич. «Мы люди военные, нас просто так не носят», — усмехнулся башня. «Вот, это Бахус, по вашему спецзаказу наш знахарь выявил. Кстати, он тоже знахарь и по профессии хирург». «Да что вы говорите, как любопытно, как вас по батюшке?» — спросил меня директор. «Я Платон Игоревич», — представился я. «В миру Бахус». «Нет-нет, Бахус вы в том миру за воротами, тут другой мир, мир науки», — ответил он. «Тут вы Платон Игоревич, а я Евгений Геннадьевич, только так и никак иначе. Я вас завтра обязательно познакомлю с Пантелеем Евграфовичем, он вас лично будет осматривать и готов поклясться, вам будет о чем поговорить. Олег Яковлевич, разгружайтесь, я распоряжусь, вас проводят в гостевой блок. Сегодня мы вас беспокоить не будем, начнем прямо завтра с утра. Сегодня поужинайте и отдыхайте, можете воспользоваться нашим спа-центром», — сказал Евгений Геннадьевич. «У нас раненая», — сказал башня. «Ее бы в лазарет определить, можно где-то носилки взять?» «Безусловно, пару мгновений все будет, я распоряжусь», — ответил Евгений Геннадьевич и сделал несколько распоряжений в рацию. К машине подошли трое, двое с носилками и один с пластиковыми картами в руке. Мы помогли погрузить Вику на носилки, башня вызвался ее проводить до медблока и о чем-то поговорить с врачом. Нас же проводили до гостевого блока, раздали пластиковые ключ-карты, разместили, объяснили, где что находится, и выдали легкие спортивные штаны и майки, настоятельно попросив ходить в этих вещах, а не в грязных камуфляжах. Их, кстати, мы сдали на стирку. Красота! Нам каждому был выделен личный гостиничный номер, правда без окон, так как мы спустились куда-то под землю. Наскоро приняв душ, мы переоделись в спортивку. Поразительно, но даже на мука нашлась такая одежда. Дождавшись башню, мы пошли в столовую. Столовой это трудно было назвать, а вот фешенебельным рестораном, да, внутри было более чем роскошно. Тяжело деревянные столы, стеганые диваны в английском стиле, обитые коричневой кожей с эффектом потертости. В дальнем углу стояло несколько полноценных бильярдных столов, за одним из них сейчас как раз шла игра. Барная стойка, можно сказать, стандартная, наполнена разнообразным алкоголем. Негромко звучала музыка, но поразил меня огромный белый рояль, стоявший в центре зала. «Кучири, а вас живут?» – присвистнул Мук. «А почему бы и нет?» – спросил башня. «Или ты предлагаешь казенную институтскую столовую с раздачей, а через год повесятся от однообразия?» «Да, такие места созданы, чтобы отвлекать от повседневки улья. Они несут лишь одну функцию – расслабление», – сказал я. «Я вам как врач говорю, если все будет обыденно, то и до психушки недалеко». «У нас тут одна дорога», – философски сказал башня. «И психушка в конце пути не самый плохой вариант». «Давайте жрать, господа пессимисты», – сказал Мук. Мы плотно поужинали, хотелось спать, но мы все-таки посетили спа-комплекс. Вдоволь напарившись и намывшись дороги, мы разошлись по нашим номерам. Не знаю, как остальные, но только коснулся подушки, выключился моментально. Проснулся от звонка телефона, которым предупредили, что за мной придут через полчаса. Я привел себя в порядок гораздо раньше и стал ждать. В дверь постучали, за порогом стоял вчерашний мужчина, размещавший нас. Он попросил следовать за ним, больше я от него ни одного слова не услышал. Он довел меня до двери с табличкой, которая гласила: «Профессор знахарства и медицины Пирогов Пантелей Евграфович». Мой провожатый заглянул в кабинет, кивнул головой и предложил мне войти. Войдя в кабинет, я подумал, что попал в прошлое. Кабинет отнюдь не блистал роскошью, но он был обставлен как минимум в дореволюционном стиле. Массивный дубовый стол, возле стола деревянные стулья с мягкими вставками зеленой кожи, резной комод со старинными фоторамками, черно-белое фото в них, зачем-то пару подсвечников с огарками свечей. Во главе стола на массивном старинном резном деревянном кресле сидел мужчина, я бы даже сказал, молодой человек лет 30, не более. На секунду я подумал, что передо мной Антон Павлович Чехов, сошедший со школьных портретов. Одет он был в старинную белую сорочку, слегка кучерявая шевелюра, усы, бородка клинышком и точно такой же пенсне, как у Антона Павловича, завершал образ. Сходство было поразительное. «Знаю, знаю, голубчикс, похожц», — сказал он мне, увидев мое замешательство. «Проходите, садитесь», — указал он ладонью на один из стульев. «Да, здравствуйте. Я, наверное, не первый, кто вам скажет о сходстве со знаменитым писателем», — садясь, сказал я. «Еще и фамилия такая громкая. Вы случаем не он?» — спросил я, намекая на Николая Ивановича Пирогова. «Нет-нет, молодой человек», — воскликнул он и добродушно улыбнулся. «Видите ли, я попал в Стикс 15 лет назад, с той вселенной, где не было ни Пирогова, ни Чехова. У нас были подобные выдающиеся личности, но к ним я не имею никакого отношения. А это...» Он обвел рукой вокруг, как бы указывая на стиль и обстановку вокруг. «У нас было так. Я очень скучал по своему рабочему месту там, потому и как мог, так и воспроизвел ее тут». «Да уж, чего ты только не увидишь», — сказал я. «Мне доложились, что вы по особому запросу проходите. Похвально, что вас доставили так быстро», — сказал он, вставая за стола. «Мне не говорили, для чего я тут. Был приказ ехать, я поехал», — спокойно ответил я, а в душе я боялся, что будет дальше и чем все закончится. Он подошел ко мне, начал стандартную процедуру знахаря, пасы руками над головой и телом. Так прошло какое-то время. Он задумчиво сел за свой стол и что-то долго писал на листе бумаги. «Вы из северной базы, верно-с? Знахарь Виталий, отчество не припомню, он же зуб, да? Он вам что-то говорил после осмотра?» Завалил вопросами он. «Он тоже, вот как вы, задумчиво что-то отмечал в ноутбуке. Сообщил мне, что я тоже получил дар знахаря и, собственно, все. А, нет, он обрадовался, что я там трудился хирургом общего профиля и хотел, чтобы я работал с ним. И в моем мире он был Анатолий Сергеевич», — грустно закончил я. «Да-да, все верно, Виталий Сергеевич. Надо бы узнать, почему он вас решил отправить к нам. Вероятно, ошибся. Бывает», — задумчиво ответил профессор. «Уже не знаете, он погиб по пути сюда?» — вздохнув, ответил я и вкратце рассказал о нападении. «О боже!» — воскликнул он. «Это весьма и весьма прискорбно. Я вам искренне соболезную», — вроде искренне ответил профессор. «А вы сказали, что вы хирург?» Моментально переключился он на другую тему. «Да», — ответил я. «Хирург общего профиля?» «Что сие значит?» – недоуменно спросил он. «Общая хирургия – это такой раздел, который занимается оперативным лечением органов брюшной полости. Желчный пузырь, желудок, кишечник, печень, пищевод, кишечная непроходимость, аппендицит, грыжа, опять же. Также я специализировался на лечении заболеваний кожи, мягких тканей, молочной железы и других частей тела». «Как интересно и поучительно-с!» – воскликнул он. «Видите ли, Платон Игоревич, мы с вами коллеги-с. Я до попадания сюда был земским лекарем, затем мне оплатили обучение во Францию-с. Там я занимался прозекторской, изучая внутренние органы и строение человека, попутно проводя малое вмешательство в живого человека. Вернувшись, меня назначили главным лекарем Омской большой губернии. Трудился я недолго, так как попал сюда, практики у меня было мало. Бесспорно-с, тут меня научили использовать современные средства. Я отсмотрел массу видеоматериала, любезно предоставленного мне институтом. А главное, книги-с. Я перечитал их сотни и сотни, но я, к сожалению, больше теоретикс, чем практикс. Вы мне поможете?» «Я?» – удивленно крякнул я. «Чем и в чем я могу вам помочь?» «В практикес, моншери, в практикес», – воскликнул он. Но вдруг на столе профессора задребежал старинный вертикальный телефонный аппарат. «У аппарата? Да, тут. Всенепременно изволю», — закончил отвечать он старомодную телефонную трубку с деревянной ручкой, повесив ее на крюк аппарата, и обратился ко мне. «Платон Игоревич, обождите меня тут недолго. Меня сию минуту Евгений Геннадьевич видеть желает-с. — сказал он. Я кивнул, и Пантелей Евграфович вышел из кабинета. Одновременно постучали не только в мою дверь, сообщив, что через полчаса за мной придут, но и в дверь нашего командира, тоже пригласив его на аудиенцию к директору института. «Олег Яковлевич, доброе утречко!» Встретил башню директор филиала института. «Евгений Геннадьевич, чем обязан в столь ранний час?» Поприветствовал его в ответ башня. «Ну вот же, вот, сразу видно образованного человека!» Воскликнул директор. «Ну рассказывайте, рассказывайте скорее, как добрались, как ваши дела в целом, чай, кофе?» «Кофе свежесваренный, если можно», – смущенно ответил башня. Евгений Геннадьевич нажал на кнопку на телефоне и попросил два свежесваренных кофе и печенье. Командир кратко рассказал о делах на базе, о своем личном, о нападении на караван. Директор филиала института слушал и также делился своей жизнью, но все больше выспрашивал о планах на будущее. Башня старался не касаться этой скользкой темы. «Олег Яковлевич, не буду ходить вокруг да около. Я очень рад, что вы прибыли один, без Дмитрия Степановича. Я хотел бы сначала с вами переговорить, так как вы второй управляющий Северной базы», кратчево сказал Евгений Геннадьевич. «Если диалог у нас не выйдет, я буду вынужден обратиться напрямую к Аарону Ашкенази». «Очень интересно», изумился башня. «И это имечко я давно не слышал, продолжайте». «Видите ли, уважаемый Олег Яковлевич, мы на пороге фундаментального открытия даже двух, но они взаимосвязаны друг с другом», начал говорить Евгений Геннадьевич. «Мы вплотную подошли к созданию экстракта для производства спецвакцин и новейшей супервакцины. Ни для кого не секрет, для чего существуют ваши и подобные базы. Материал, изымаемый тут, идет на дальнейшую переработку у суперфармы внешников, и мы знаем, с каким трудом он добывается и чего стоит содержание таких баз». Башня кивнул и продолжил внимательно слушать. «Я в некотором роде осведомлен о вашей идее добровольной сдачи органов и всецело ее поддерживаю. И также я знаю, что Дмитрий Степанович не разделяет ваших взглядов», спрятав взгляд, добавил Евгений Геннадьевич. «Даже так?» удивленно ответил башня. «Изымаемый материал, так это у вас называется?» «Да что вы знаете о нашей жизни? Мы вынуждены ловить людей и резать их на части, а когда ловить некого, то режут нас», выпалил башня. «Ваши руки укутаны в белые халаты, а наши по локоть людской крови. Идет постоянная война нас с ними, мы истребляем друг друга. Я хоть что-то предложу для окончания этого. Я это делаю по этическим соображениям, которые не противоречат моему мировоззрению и воспитанию. Но про меня понятно. Вам для чего это? Неужто из человеколюбия?» «В том числе. Но это лишь малая толика. Все гораздо банальнее», развел руками Евгений Геннадьевич. «Расширение горизонтов исследований, финансирование и развенчание демонического образа института в глазах обывателей Улья. Мы тоже хотим сотрудничества, а люди банально нас боятся. Так что согласитесь, цели у нас схожие, ведь не зря умные люди говорили, что худой мир лучше хорошей войны. Поэтому я и хочу предложить вам, Олег Яковлевич, взаимовыгодное сотрудничество. И если вы согласитесь, то я вам приведу контрольный аргумент, который на все 100 убедит вас в вашей же правоте и в правильном выборе». «Конечно, как я сам не догадался, банальная жажда, жажда все знать и бабло», констатировал башня. «И что вы мне предлагаете? От меня-то что нужно?» спросил башня, поудобнее устроившись в кресле. «Вам, как я и говорил, я предлагаю сотрудничество, но только в том случае, если вы будете первым и единственным командующим базы. Я то же самое предлагал Дмитрию Степановичу, но будем откровенны, он упрямый и упертый солдафон, исполняющий команды и не способен смотреть хоть сколько-нибудь вперед». «Что вы имеете в виду под словами «первым и единственным»?» Подняв от удивления правую бровь, спросил башня. «Вы мне его грохнуть предлагаете, занять его место?» «Отнюдь. Я бы никогда такое вам не предложил. Тут уж вам самому решать, как поступить. Формально вы тоже командир базы. От себя лишь могу пообещать заступничество. От себя лично перед вашими хозяева, учредителями вашей организации, если таковое понадобится. Но сотрудничество должно быть прямым», ответил директор филиала института. «Почему вы говорите об этом со мной? Неужели просто нельзя заставить генерала через космонавтов? Или просто поставить во главе кого-нибудь другого, более лояльного?» спросил башня. «И вообще, давайте без ненужного словесного этикета, называйте вещи своими именами. Видите ли, я отвечу, не пускаясь в политику и долгие объяснения. Вы человек далеко не глупый, сами многое понимаете. Скажу просто, если бы можно было сделать так, уже бы сделали. Есть другой путь, но он намного дольше, время, к сожалению, не на нашей стороне», заключил Евгений Геннадьевич. «Что за путь, позвольте полюбопытствовать?» – спросил башня. «Как я говорил ранее, я отвечу на этот вопрос только в том случае, если вы дадите свое решительное и принципиальное согласие. Это и есть тот аргумент, которым я хотел вас убедить», – ответил Евгений Геннадьевич. «Предположим, я согласен. Аргументируйте», – ответил башня, вопросительно уставившись на директора. «Ну хорошо, вы сами попросили», – загадочным лицом ответил директор. «На моей памяти вы четвертая команда, населяющая Северную базу». «А что вы так удивленно смотрите?» «Да-да, четвертая. Знаете, невозможно долго существовать в режиме хозяин-раб. Рано или поздно рабы перестают беспрекословно подчиняться и поднимают бунт против своих хозяев. А Дмитрий Степанович, он же Великий, давно уже выказывает признаки неподчинения». «Вы хотите сказать...» – перебил его башня. «Вы хотели услышать аргумент? Я вам его и привожу. Дайте договорить», – мягко сказал Евгений Геннадьевич. «Я не знаю как, но внешники узнают о предстоящем бунте своих подопечных и в какой-то момент просто жестко зачищают базу, несмотря ни на чью лояльность. Потом ждут очередной перезагрузки вашей части, и цикл повторяется. Ваши же хозяева получают двойную выгоду с этой чистки – кучу исходного материала и новых лояльных рабов». «Я доходчиво аргументировал?» – с ухмылкой спросил Евгений Геннадьевич. «Более чем», – задумчиво ответил башня. «Хорошо, предположим, я возглавляю базу. От меня что конкретно требоваться будет?» «Совсем немного», – довольно ответил директор филиала. «Выполнять некие задания для нас. Подготовить сначала одну, а далее несколько групп под разные задачи. Людей мы не потрошим, только монстров. Очень часто необходимо сопровождение от филиала к филиалу. Работы очень много. В свою очередь от себя гарантирую максимальное развитие даров ваших людей, либо кого скажете. Обучение ваших людей, оплату за выполнение заданий жемчугом и самым современным оружием и экипировкой, в том числе от внешников. Возможное авансирование жемчугом, в том числе и белым, то есть оплата еще до выполнения задания. Все обсуждаемо», – развел руки в стороны Евгений Геннадьевич. «Как вам условия?» «Очень сладкие, аж приторно», – уклончиво ответил я. «Вы их тоже предлагали генералу?» «Конечно, вот так же, как вам сейчас», – спокойно ответил директор. «Предвосхищая ваш вопрос, почему он не согласился, отвечу так. Он жаден, туповат и труслив. Не смог просчитать перспектив, побоялся усилить свое окружение ввиду узурпации власти. Другими словами, побоялся, что его свергнет кто-то сильнее его. А бояться-то совсем других надо, хозяев», – подмигнув, ответил Евгений Геннадьевич. «Мне нужно время переварить услышанное вами, оценить силы и риски», – ответил башня. «А пока я прошу вас немного авансировать меня». «Разумеется, все, что в наших силах», – ответил Евгений Геннадьевич, поняв, что башня, сам того не осознавая, уже полностью принял его предложение. «В данный момент ваши знахари осматривают человека, которого я вез сюда. Платон, хрен его знает, Какович, Бахус, короче, он проходит по вашему спецзапросу. Прошу вернуть его мне, и пока мы ваши гости, максимально прокачать его как физически, так и информационно. Без него не получится исполнить все вышеозвученное и задуманное нами». «Все непременно!» – воскликнул Евгений Геннадьевич и поднял трубку телефонного аппарата. «Пантелей Евграфович, это я!» – сказал в трубку Евгений Геннадьевич. «Бахус у вас? Извольте заглянуть ко мне прямо сейчас, а осматриваемый пусть дождется вас в кабинете». «Ну-с, Олег Яковлевич, пока ждем Евграфыча, ответьте мне как на духу!» – спросил Евгений Геннадьевич. «Получится наше сотрудничество?» «Особых препятствий я не вижу, осталось решить только один вопрос», – задумчиво ответил башня. «Что вы думаете по этому поводу?» «Понимая, что речь идет о генерале», – спросил Евгений Геннадьевич. «Попробуй убедить его своими методами. Ликвидировать его – все равно, что сменить одного диктатора на другого и на будущее оставить кому-то дорожку во власть своим собственным примером». «Да и откровенно, не мой это метод, совсем не мой», – ответил башня. «Будем решать проблемы по мере их поступления». В дверь постучали. Мужчина, похожий на Антона Павловича Чехова, заглянул в кабинет, извинился, увидев башню, и просил сейчас ему заглянуть или позже. «Входи, Евграфович, входи!» – добродушно сказал Евгений Геннадьевич. «Вы же знакомы с Олегом Яковлевичем?» «Да-да, имею честь быть знакомым с Олегом Яковлевичем. Видите ли, это мой подопечный, я самолично контролирую потреблением жемчуга и открываю его таланты». «Вот и славненько!» – ответил Евгений Геннадьевич. «Так что там ваш пациент? По какому запросу он проходит?» «Прибыл с пометкой R11. Это талант по работе с жемчугом, а конкретно...» Не успел договорить Пантелей Евграфович. «Достаточно, я понял. Так присутствует первый Р или там что-то другое?» Перебив его, спросил директор. «Нет, посему знахарь ошибся, но с прискорбием сообщаю, что знахарь представился по дороге к нам, упокоили его душу», ответил профессор. «Да-да, наслышан, теряем лучших», поддержал профессор директор. «Ну да ладно, есть и хорошие новости. Выходит, он нам не интересен?» спросил Евгений Геннадьевич. «Отнюдь. То, что отсутствует сей талант, не умаляет способности Платона Игоревича», с восторгом ответил Пантелей Евграфович. Директор и командир вопросительно уставились на профессора. «Он режущий лекарь, практикующий хирург», ответил профессор. «Мы могли бы его оставить у себя, дабы обменяться практическим опытом». «Боюсь, это невозможно», ответил Евгений Геннадьевич. «Он очень нужен Олегу Яковлевичу, да и нам в целом, он послужит другим благим делом». «Прискорбно. Я так обрадовался рабочему наставнику. Могу ли я провести какое-то время на северной базе, дабы все-таки научить свои руки тому, что знает моя голова?» спросил Пантелей Евграфович. «Безусловно, дорогой Пантелей Евграфович, безусловно. Но не сейчас. Должны совпасть условия нашей базы. Как только они совпадут, я дам вам необходимое время», ответил ему Евгений Геннадьевич. «А пока я вас настоятельно прошу научить голову Платона Игоревича», подсказал профессор. «Платона Игоревича», поправился директор. «Научите его премудростям знахарства. Дайте максимально любой информации, которая поможет ему начать практиковать даром, или, как вы выражаетесь, талантом знахаря». «Как вам будет угодно», ответил Пантелей Евграфович. «Мало того», продолжил Евгений Геннадьевич, «я прямо сейчас распоряжусь выдать ему белую жемчужину в счет нашего будущего сотрудничества. Как вам такой аванс, Олег Яковлевич?» «Вы загоняете меня в долги, Евгений Геннадьевич», ответил шокированный услышанным Башня. «Нет, я вам обещаю, что это всего лишь аванс и не более», с достоинством ответил директор филиала. «В таком случае я вам безмерно благодарен», ответил Башня. «Будем надеяться, что у нас все получится». «Получится, я в этом более чем уверен», закончил Евгений Геннадьевич. Профессор буквально влетел в свой кабинет, чем озадачил ожидающего его там Бахуса. «Голубчик, взгляните, что у меня для вас есть», сказал профессор, показав на небольшой сверток в его ладони. Я недоуменно уставился на него. «Вы, безусловно, очень необходимый человек, раз к вам подобное внимание». «Я не понимаю, о чем вы и что это?» спросил я. «Это белый жемчуг», ответил Пантелей Евграфович, разворачивая сверток. На его ладони оказался белый перламутровый шарик, реально похожий на обычную жемчужину в бусах, только без дырочки. «Евгений Геннадьевич распорядился дать вам и начинать работу». «Но мне ничего не говорили, и вообще я недавно черный принимал», сбивчиво ответил я, не до конца осознавая, что мне сейчас предлагают. «Принимайте немедленно, черный не помеха, это же белый жемчуг, квинтэссенция мощи талантов Стикса», нахваливал жемчужину Пантелей Евграфович. «Да, возможно, так оно и есть», думал я, глотая жемчужину. По телу разлилось тепло, и профессор приступил к распределению энергопотока в моем теле, попутно объясняя, что к чему. «Вы так до конца не сказали, что именно дает белый жемчуг?» спросил я знахаря. «О, как я и говорил, это чудо, высшая магия Стикса», воскликнул он. «Во-первых-с, он разгонит ваш уже имеющийся талант до высших значений. Во-вторых-с, не исключено появление нового таланта. Но я скажу так, талант знахарства не имеет границ. Вероятнее всего, вы не получите ничего нового, но многократно усилите то, что имеете-с». «Мне, видимо, очень повезло получить такой дар, смертный с моей профессией», спросил я. «Тоже, наверное, магия Стикса?» «Отнюдь, никакой магии тут нет, и везение совершенно ни при чем, но, может быть, совсем чуть-чуть. Видите ли, я как раз занимаюсь изучением талантов и пришел к выводу, что это чистая механика Стикса. Есть два основополагающих момента открытия таланта – жесткий и мягкий. Они тоже делятся на массу подкатегорий, но сейчас не об этом», – начал излагать свою теорию профессор. «Жесткий – это получение таланта в стрессе. То есть, к примеру, человек, получивший иммунитет, угодил в Стикс, будучи на работе. Коллеги стали на него нападать с целью его скушать. Он спрятался от них в уборной, но зараженные не отстают и караулят его возле двери. Человек очень сильно хочет, чтобы коллеги по цеху его не видели, и оп, он получил талант невидимки. Или человек пытается покинуть опасное место ночью, ища спасения, то получит талант видения в темноте или так называемого сенсорика, но это в стрессе. Мягкий же метод – это наш с вами случай. Попадая в Стикс, нас не пытались съесть или убить, нас мягко вели в суть новой жизни. Но это уже был второй или третий день, когда направления таланта уже сформировались. А сформировались они на основе нашего глобального багажа знаний и умений, тянущихся вместе с нами большую часть жизни. К примеру, вы, доктор, получили талант знахаря. Извозчик или шофер, к примеру, получит талант управления любой техникой, которая имеет руль и сопутствующие к этому таланты. Спортсмен, играющий пудовыми гирями, получит недюжую силу и так далее. Это понятно. А, к примеру, получают ли люди ненужные дары или не связанные с их работой? Спросил я, приведя в пример того же мокрого. Это тоже к мягкому методу относится. Ему, возможно, холодно ночью было, пока проходило спасение. Вот он и получил иммунитет к холоду, а заодно и к жаре. Но у него, скорее всего, не было конкретной профессии, ответил профессор. Видите ли, коллега, я написал целый огромный труд на эту тему. Там сотни живых примеров получения талантов, выводы по принятию жемчуга и многое другое. Если желаете, я с удовольствием дам вам ознакомиться с ним. Вы ведь тоже знахарь, а значит, будете работать с талантами. Вам это будет весьма полезно. Конечно, я с удовольствием прочту его. С гордостью ответил я. Мое обучение началось. Вечером вся группа встретилась в ресторане. «Ну что, бандиты, сейчас будем решать наше общее будущее», – удивил всех башня. «Командир, ты не перестаешь удивлять, что не день, то новая задачка», – сказал своим странным голосом Мук. «Шеф, брат, я за любой кипиш, если не надо ДТ убивать женщин», – высказался Филин. «А мужчин, значит, ты убивать готов?» – с хитрым прищуром спросил башня Филина. «Мужчины созданы воевать и убивать друг друга, а Улей – яркое тому доказательство», – флегматично ответил Филин. «Ты что думаешь?» – спросил меня командир. «Тебе вообще сегодня повезло, да?» «Не то слово, я вообще в шоке, но я как все, и я сразу сказал, что я с тобой», – ответил я. «В чем ему повезло?» – спросил Мук. «Да так», – отмахнулся я. «Грань дара шикарную мне открыли. Белку ему сегодня скормили», – усмехнулся командир. «Ну, Бахус, это аванс и залог за обновление в работе базы. Ясно? 7 лет работы на меня минимум». «Слушаюсь и повинуюсь», – процитировал я старика Хаттабыча. «Да пофиг хоть 10». «Только я не хотел об этом вслух говорить. Неудобно как-то». «Фига себе», – сказал Мук. «Нормальный подгон. А что говорить не хотел?» «Ну, собственно, из-за тебя», – смущенно ответил я. «Вроде как не за что пока, ну и тебе нужнее, наверное». «Не-не, я не хочу быть как вы, дрыщи», – захрюкал своим страшным смехом Мук. «Мне уже командир предлагал белку, я вместо нее 15 красных запросил, пока 5 только схавал. Я сильный, выносливый и страшно красивый», – задрав нос, ответил Мук. «А еще богатый». «Ага, как крокодил рогатый», – в рифму ответил башня. «Да, было такое, что за грань?» «Ну, еще не до конца, времени мало прошло, завтра еще Евграфыч работать над ней будет», – начал я. «Короче, это даже не грань, а как бы параллельный дар основного. Я могу блокировать силу улья в человеке или наоборот ускорить ее», – воскликнул я. Но реакция была совсем не такой, какую я ожидал. Ребята недоуменно уставились на меня. «Ты по-русски говори, непонятно же», – сказал Филин. Башня и Мук поддержали его кивком головы. «Деревня», – усмехнулся я. «Короче, я могу ускорять рост органов или конечностей, или вовсе останавливать его, так понятнее?» «Кстати, башня, завтра на тебе поэкспериментируем, почку твою подрастим и Вике ноги». «Хрена себе!» – удивленно сказал башня. «Пипец ты теперь, Копперфильд!» «Ну, ускорять понятно, а останавливать для чего?» – спросил Мук. «Не знаю пока», – ответил я. «Не думал над этим». «Татуировкой сможешь продавать», – меланхолично подметил Филин. «Раз богатеешь на этом...» «В смысле? При чем тут татуировки?» «Реально не понял я». «А он дело говорит», — ответил башня вместо Филина. «Татушки улей сводят через 3-4 дня после нанесения, а ты сможешь остановить выведение. Это реально золотая жила. Очередь со всего уля к тебе стоять будет. Только мне первому это приказ», — хотнул башня. «Но есть у меня одна идейка. Завтра ее и обсудим. Сейчас о другом речь». «В общем, Евгений Геннадьевич меня тоже склоняет возглавить базу. Он сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться, и вот почему». Башня вкратце пересказал его разговор с директором филиала института. «Короче, или мы, или нас. Деваться нам просто некуда», – заключил он. «А с Великим что делать?» – спросил Филин. «Есть мысль вымотать его клок-стоп и потом жестко изолировать генерала в комфортных условиях, пока не пойдут первые результаты», – задумчиво ответил Башня. «Нарастает два вопроса – Боинг и Скальпель. Боинг может встать на его сторону, Скальпель подпитывает его дары». «Скальпеля я могу изолировать», – сказал я. «Как?» – крякнул Башня. «Током шибануть шокером, и пока он не очухался, подключить его к стойке, которая обездвиживает, и своим даром блокировать его дар», — ответил я. «Но нужен будет мук». «Ты дары блокировать можешь?» — удивленно спросил Башня. «Нет, не сам дар, а мозговую деятельность, скорее всего, смогу ненадолго блокировать, но пациент не должен оказывать сопротивление». «А мук зачем, и как ты его использовать собираешься?» — спросил Башня. «Да-да, я зачем?» Клинился мук в разговор. «Мы тебя в разбор сдадим?» На полном серьезе ответил я. «Ты это, за базаром-то следи?» Недобро посмотрел на меня мук. «Сначала послушайте мою мысль», сказал я. «Башня объявит липовый выговор муку за косяк, он поступает мне на облегчение. Скальпель его обездвиживает, я бью скальпеля тока и снимаю электроды стойки с мука. Мук скрутит скальпеля, если тот вовремя не очухается, а я веду электроды скальпелю и все. У вас времени несколько часов». На одном дыхании выпалил я. «Так, это вполне рабочий вариант», сказал Башня. «Боинг мне сказал, что вернется не раньше, чем через 10 дней. Возможно, больше, но 10 минимум. 2 уже минус, сутки на дорогу назад, сутки на подготовку, итого 6 дней. Делим на 2. Выходит, Бахус, тебе всего 3 дня на обучение остается. Выжимаешь максимум самое необходимое, остальное потом доучишь, когда все закончим. Давайте сегодня пораньше ляжем, завтра пораньше встанем, времени в обрез». «А меня вы спросили?» — с испугом спросил мук. «А у тебя есть выбор», — хитро ответил ему Башня. «Отказаться или выполнить?» — не распознав подвоха в словах Башни, спросил мук. «Нет, или ты исполняешь добровольно, или я прикажу это сделать», — с ухмылкой ответил командир. «Как тебе такой выбор?» «Злые вы, съем я вас», — ответил мук и клацнул своими острыми акульими зубами. «Подавишься», — хохотнул Башня. «Бахус, завтра вместе идем к Евграфычу, разговор будет интересный. Заодно и себя покажешь, свою новую грань. А сейчас крупная панора, мелкая по щелям, отбой». Мы досыта поужинали и разошлись по своим номерам. Я проснулся посреди ночи, по крайней мере, было такое ощущение. Сон покинул меня окончательно. Я начал листать выданный мне для обучения планшет и нашел в нем кучу интересного в разделе «Медицина». Планшет, вероятно, был для служебного использования, тут было что посмотреть. Прошло часа полтора, как в дверь постучали, по-моему, даже ногою. Дверь я открыл без страха, еще вчера я заметил камеру в коридоре, чужих тут быть не должно. За дверью стоял не до конца проснувшийся Башня. «Че двери ломаешь?» – спросил я. «Новые поставят, у них денег много», – ответил он. «Полчаса на сборы». «Есть, злой товарищ командир», — ответил я. Через полчаса Башня опять постучал мне в дверь, но уже собранный и умытый. Мы дождались провожатого, и нас отвели к Пантелею Евграфычу. «Доброе утро, голубчики. Проходитесь, присаживайтесь», — добродушно встретил нас профессор. «Не спит он никогда, что ли?» «Ну-с, Платон Игоревич, давайте посмотрим, чему вы уже научились». Я встал, обошел командира сзади. Просветив его даром, я заметил, что бочка за это время хоть и немного, но подросла. Я подключился к энергопотокам его тела и стал направлять излишки энергии на растущий орган, как вчера меня учил профессор. Пантелей Евграфович удовлетворенно наблюдал за моими движениями, наблюдал даром. Я это тоже чувствовал. Прошло совсем немного времени, и я доложил профессору, что окончил работу. «Вы быстро учитесь, коллега!» – похвалил он меня. «Вы все верно сделали. Свободные потоки будут сутки накачивать орган энергией, соответственно, и рост будет быстрее. Завтра осмотрим результаты, поговорим-с». «Поверьте, с моему опыту, вас ждет громкое будущее», — закончил он, а я покраснел от смущения. «Ну-с, а вы что чувствуете-с, голубчик-с?» — обратился он к командиру. «Жрать хочу, прям не есть, а именно жрать», — задумчиво ответил Башня. «Это очевидно, строительный материал вам сейчас необходим», — с улыбкой сказал Пантелей Евграфович. «Профессор», — обратился Башня к Евграфычу, — «вы можете сделать операцию по смене пола?» Ошарашив того таким вопросом, я тоже немало удивился. «Вам?» — удивленно спросил профессор, и его пенсне забавно поднялось почти на лоб от удивления. Я за мгновение прилетевшего времени тоже успел подумать на командира всякое. «Нет!» — – воскликнул Башня. «Нет, конечно, не мне, я нет, фу, как вы могли подумать, Вики этой, которой ноги оторвала!» – выпалил он. «Я уж было подумал, зачем вы такой видный мужчина, и вдруг...» – смущенно ответил профессор. «Тебе бы не пошло, командир!» – ответил я, и общий смех разогнал сомнения. «Теоретически да, у меня есть много описания и видеоматериала на эту тему, но я не практик, я, к сожалению, теоретик», – ответил профессор. «Я могу, если изучу этот материал», – ответил я, понимая задумку командира. «Там сложности не должно быть, по факту это космическая операция. Конечно, полноценного функционала она иметь не будет, но вид будет как настоящий, если сильно не присматриваться. Предположим, низу слепим, не проблема, а вот что с грудью делать, нужны импланты?» «Все постепенно, низа пока достаточно будет», – ответил Башня. «Это будет увлекательнейший опытный эксперимент», – воскликнул профессор. «Я немедленно начну готовить материалы, а вы, милейший...» Это было сказано уже мне. «Продолжайте изучать теориус, и да, вам открыли доступ к моему труду о талантах. Потрудитесь ознакомиться». Мы еще немного поговорили, и Башня предложил мне навестить Вику и обрадовать ее. Войдя к ней в палату, мы застали ее, расчесывающей в свои волосы. «Вика, у нас для тебя кое-что есть», – с порога отрапортовал Башня. Я тоже поздоровался, но не знал, с чего начать. Положение исправила сама Виктория. «Это что-то, несомненно, огромное, раз вы с самого утра пришли?» – спросила она. «Да, Баху с профессором могут тебе сделать операцию, о которой ты мечтаешь», – выпалил он. «А Баху своим даром сможет сделать так, чтобы Улей не исправил тебя обратно», – сказал ей Башня. Вика недоуменно посмотрела на командира, потом на меня, и отвратительно кивнул. Затем больно ущипнула сама себя за предплечье, так сильно аж взвизгнула, и с ее глаз градом покатились слезы, но я понимал не от боли. «За что? Что я должна буду вам?» – успокоившись, спросила она. «Ничего!» – отчеканил Башня. «Это входит в программу обучения Бахуса», – соврал он. «На самом деле мне кое-что от тебя нужно», – кратчево сказал я. Она посмотрела на меня вопросительно, а Башня недоуменно. «Но уже поздно, или пан, или пропал». «Я сделаю это, если ты мне скажешь, как можно измотать великого, просадить его дары». «Все просто», – спокойно ответила она. «Я расскажу, если вы пообещаете не убивать его». «Вика, ты пойми, это не то, что ты подумала. Никто его убивать не собирался», – начала оправдываться Башня. «Все нормально», – перебила она его. «Просто пообещайте, что не убьете его». «Обещаю, клянусь Ульем, я сохраню ему жизнь и даже разрешу остаться жить на базе, если он не будет мешать мне. Я даже готов оставить его своим замом, если он все-таки примет мою концепцию нового управления базой и подключится к работе. А ее будет много». Чуть отойдя от злобы на меня, ответил командир. «Все его дары отключаются на 2-3 секунды после того, как он кончит. Он любит, когда я щекочу его током, ну, моим даром в эти мгновения. Но поэтому не раскачивает мой дар, боится, что я перестараюсь. Отсюда у меня ответная просьба к вам», – закончила она, достав из косметички свернутый кусочек ткани. Вика посмотрела на меня, развернула ткань и выкатила на ладонь красный шарик. «Вот», – протянула она мне ладонь с жемчужиной. «Научи, как надо принимать, чтобы не стать квазом. Я тоже развиваться хочу». Я взял жемчужину, осмотрел ее, прощупал даром, как показал вчера Пателей Евграфович. Жемчужина и подходила, вибрации совпадали. «Просто проглоти, не станешь квазом», – ответил я, вернув Вике жемчуг и подал стакан с живцом, стоявший на тумбе возле кровати. «Тепло, приятно», – сказала она после того, как приняла жемчуг. Я пошаманил с энергией, развернул по всему телу. Это оказалось намного проще, чем я думал. Это как леску протягивать в кольца удочки, а куда дар не показывал сам. «Все, жить будешь», – хохотнул я. «Вика, я вечером загляну и сообщу, когда возможно будет провести операцию», – сказал ей Башня. «Да, хорошо. И не могли бы вы тогда подарить мне нож?» – удивила Вика командира своей просьбой. «Нож? Я надеюсь, ты ничего не задумал с собой сделать?» – недоверчиво спросил он. «Нет-нет, я же говорила, что начала новую жизнь, а тут еще и такая новость. Я хочу, чтобы этот нож был памятью для меня». «Что-нибудь придумаю», – ответил он, и мы вышли из номера. «Бахус, что ты творишь? Кто тебя за язык тянул, а?» – злился на меня командир, как только дверь за ним закрылась. «Но ведь получилось, я хотел помочь, я…» – начал глупо оправдываться я. «А если бы не получилось, если бы она оперлась или ему все рассказала, все тогда похерилось бы. Мудак ты, Бахус, мудак. Но ведь получилось. Если бы не получилось, я сейчас не ругался бы, а методично пинал тебя ногами, а то и не я один. И все свалил бы на тебя перед Иваненкой. «Никогда! Слышишь, никогда больше не делай такого, не согласовав со мной, ясно?» «Так точно?» – испуганно ответил я. Я, конечно, понимал, что могло не получиться, но так далеко я не продумал. А вдруг и правда великому рассказала бы? «Я согласен с башней. Я мудак. Мог и правда все дело завалить. Больше не буду». «Иди готовься, изучай матчасть!» – уже менее злобно сказал мне башня. Я поспешил потеряться, чтоб не выхватить еще. «Но ведь получилось», – подумал я и мысленно улыбнулся. Квадратная, шестиметровая секционная, толстенная металлическая дверь с шипением поползла вверх. С этой стороны к двери вел длинный 100-метровый коридор, в котором не было больше ни одной двери, а обратная сторона коридора заканчивалась глухой стеной. Освещался он ярким холодным голубоватым светом. За дверью же находилась куполообразная природная полость в твердой скальной породе. Сейчас в полости рассеивался туман с неприятным химическим запахом. В тумане стоял высокий человек, обычного телосложения, в одежде, похожей на военную. Темно-синий, почти черный китель на человеке был безупречно подогнан под фигуру. На воротнике стойки красовалась густая оливковая ветвь, вытканная из серебра. Такой же серебряной нитью был окаймлен весь китель. Брюки без стрелок, цвета как китель, и также безупречно. На брюках красовались лампасы этого же лунно-серебряного цвета в палец толщиной. Голова человека была окутана тончайшей прозрачной пленкой, как будто голова находилась в большом мыльном пузыре. Когда дверь окончательно поднялась и зафиксировалась в верхней точке, безжизненный роботизированный голос на языке, похожем на английский, сообщил: «Погружение успешно выполнено, выход разрешен». Человек уверенным шагом пошел к двери и вышел в длинный коридор, зашагав по нему к выходу. Пузырь, окутывающий голову, исчез, как только человек перешагнул порог из пещеры в коридор. Фиолетовая лазерная сетка скользнула по человеку, отсканировав его. И тот же металлический голос сказал: «Мы рады приветствовать вас на базе «Черная Астра», тайный советник президента континентальной Америки Стюарт Робинс-младший». Человек не отреагировал на приветствие и продолжил идти по коридору, чеканя шаг. Крохотный бот появился откуда-то из потолка и завис перед глазами человека, сканируя его сетчатку, синхронизировав свое движение с движением советника. Личность подтверждена. На все том же странном английском языке с испанским акцентом констатировал голос. Тяжелая дверь пещеры уже опустилась, и впереди, в начале коридора, стена просто растворилась, обнажая за собой просторный светлый холл, в котором стоял встречающий седовласый мужчина в похожей одежде, только вместо оливковых ветвей на его форме были дубовые листья. «Стюарт, здравствуй, старый лис!» – расплылся в улыбке встречающий. «Рад твоему здравию, Аарон. Если я старый лис, то ты тогда хитрый койот, убежавший от взглядов начальства и ведущий праздную ночную жизнь», – ответил вышедший из коридора советник.